Есть надежда, что при помощи Божией, оказанной католичнейшему королю, вся Ливония скоро отойдет к Польше, и тогда не должно упускать случая к восстановлению здесь католической религии при короле, который среди забот военных не оставляет святых мыслей о поддержании и распространении истинной веры. Кроме того, на Руси, в Подоле, Волыне, Литве и Самогитии жители упорно держатся греческого исповедания, хотя имеют господ католиков. Сенат и особенно король, подозревающий их верность, желают обратить их в католицизм, ибо найдено, что жители этих областей по приверженности к своим единоверцам-москвичам публично молятся о даровании им победы над поляками. Вот почему главным старанием Посевина по приезде к королю было убедить Иоанна, что Стефан, несмотря на неудачу под Псковом, решился во что бы то ни стало овладеть этим городом, если царь не поспешит заключить мир с уступкою всей Ливонии. Тогда Иоанн с сыном и боярами приговорил: «Теперь по конечной неволе, смотря по нынешнему времени, что литовский король со многими землями и шведский король стоят заодно, с литовским бы королем помириться на том, ливонские бы города, которые за государем, королю уступить». А Луки Великие и другие города, что король взял, пусть он уступит государю. А помирившись с королем Стефаном, стать на шведского, для чего тех городов, которые шведский взял, а также и Ревель, не писать в перемирные грамоты с королем Стефаном. Уполномоченными для ведения переговоров назначены были князь Елецкий и печатник Алферьев. Им дан был наказ держаться за Ливонию до последней крайности. Чтоб склонить Посевина на свою сторону, они должны были сказать ему: «Если государь наш уступит всю Ливонию, и не будет у него пристаней морских, то ему нельзя будет ссылаться с папою, цесарем и другими поморскими государями, нельзя будет ему войти с ними в союз против бусурманских государей. Какой же это мир?» Послы должны были заключить перемирие на 12 лет. Если же литовские послы никак не согласятся на перемирие, то заключить вечный мир. В декабре 1581 года в деревне Киверова гора, в 15 верстах от Запольского яма, начались мирные переговоры. Со стороны короля уполномоченными были Януш Збаражский, князь Альбрехт Радзивилл и секретарь Великого княжества Литовского Горобурда. Когда московские послы начали требовать части Ливонии, то паны отвечали им: «Что вы не говорите о государю нашему, без лифлянской земли не мириться. Вы, как видно, присланы говорить, а не делать. Мы не хотим торговать лифлянской землею. Нам государь велел все кончить в 3 дня». И потому вы с нами говорите раньше, а нам безо всей лифлянской земли не мириться, ни одной пяди не уступим. Они, — пишут послы, — хотели разъехаться и прервать переговоры. Но Антоний их уговаривал и ворочил не один раз. Заключили перемирие на 10 лет от 6 января 1582 года на условиях, на которые, как мы видели, решился царь в совете с сыном и боярами. Сделавши главное дело, стали спорить о титулах и выражениях в договорной грамоте. Московские послы хотели писать своего государя царем. Посевин возражал, что король не может дать ему этого титула без повеления папы. «Уговорить панов и Антония никак было нельзя», — пишут послы. «Антоний стоит с панами заодно». Вследствие чего положили написать Иоанна царем, государем Лифлянским и Смоленским только в московской грамоте. В договоре упоминалось о Посевине как «после папы Григория XIII». Посевин, услыхав это выражение папы Григория XIII, закричал сердцем: «Государь ваш пишет папу как простого папа, а цесарь и все государи христианские пишут папу наместником Христовым и учителем всего христианства». Когда московские послы хотели написать, что царь уступает королю Курляндию и Ливонию, то Посевин опять стал кричать. «Вы пришли воровать, а не посольствовать!» Волферьева вырвал из рук грамоту, кинул ее в двери, князя Елецкого взял за воротник, за шубу, перевернул, пуговицы оборвал и кричал. «Подите от меня из избы вон! Я с вами не стану ничего говорить!» После этой сцены послам дали знать, чтобы они собирались домой, что переговоры кончились. Тогда они по конечной неволе согласились написать, что царь уступает те города в Ливонии, которые еще за ним, а не те, которые уже завоеваны поляками. Узнавшее о заключении перемирия, царь велел отпустить королевского гонца, который привез упомянутую барончивую грамоту. Сначала было этому гонцу дали ответную грамоту, также барончивую, но теперь ее у него взяли и дали другую, в которой царь писал. «Прислал ты к нам грамоту, и в ней писал многие укорительные и жестокие слова. Слова бранные между нами были прежде, а теперь между нами мирное постановление, и нам, государем великим, о таких делах бранных, которые гнев воздвигают, писать непригоже». В июне 1582 года приехали в Москву литовские послы, князь Сбаражский с товарищами, для подтверждения перемирного договора и вытребовали новое обязательство, чтобы царь не воевал Эстонии в продолжение 10 лет. Приставам посольским давался такой наказ. Если послы станут хвалиться, что король у государя много городов взял, и королевские люди землю государеву во многих местах воевали, а нигде королю и его людям от государя встречи не было, то отвечать. Вы на ту уступчивость не смотрите. Сколько городов государь наш уступил Стефану королю в своей вотчине в Лифлянской земле? А вам этим хвастаться нечего, то дело Божие. На одной мере не стоит, а безмерного и гордого Бог смиряет, на смиренного же презирает. Нам об этом теперь говорить не надобно, то все в Божьей руке». Нам теперь о том говорить пригоже, чтоб между государями были братство и любовь, и христианству покой, а такое безмерие пригоже оставлять. Между тем неприязненные действия по границам продолжались. Витебский воевода Пац поставил город в Велешской волости на устье реки Межи, на важном месте, где из Кони шел водный путь из Смоленска и Белой, к Лукам и Торопцу. Царь послал жаловаться на это королю, впрочем, наказал послам. Если король захочет разорвать мир из-за Велешской волости, то стоять за нее накрепко, но в конечной неволе уступить всю Велешскую волость в королевскую сторону. Король велел сломать городок, поставленный Пацом, и вообще принимал московских послов очень ласково. Причиной тому были неприятности, встреченные на Сейме, враждебные столкновения с Швецией за Эстонию, наконец, угрозы крымского хана и султана, озлобленных нападениями малороссийских казаков. Антоний Посевин, приехавший в Москву по заключению мира, говорил Иоанну: «Король Стефан велел тебе сказать, что он желает московской земле прибытка, а не завладеть ею хочет. Он хочет, чтобы всяким московским торговым людям был вольный проезд через его земли, а литовским людям точно так же во все московские земли, чтобы оба государства всякими прибытками полнились. Король Стефан хочет идти на Перекопского, чтоб тот вперед христианской крови не разливал. Говорит, Перекопский с обоих нас, государей, берет деньги, а наши земли воюют беспрестанно. Стефан король пойдет на него с одной стороны, а с другой пошел бы на него государь московский или рать свою послал. Когда король пойдет сам на Перекопского, то государь прислал бы к нему в обоз человека доброго посмотреть, как он пойдет против Перекопского мстить за кровь христианскую. А что мы теперь с обеих сторон даем Перекопскому деньги, то лучше эти деньги отдать своим людям и защитить христианство от басурман. Королевским бы людям ходить против Перекопского через государеву землю, как по своей земле, а государевым людям ходить через королевскую землю, по воде и посуху, как по своей земле, чтобы между государями все было заодно. Король говорил также Антонию, что он, Стефан, на государстве пришлец, не поляк, не литвин, родом венгерец. Пришел он на то, чтобы правду и любовь сыскать, а христианство освободить от бусурман, что при его государствовании не было от перекопского разлития крови христианской. Иоанн отвечал: «Нам теперь нельзя послать рать свою на Перекопского, потому что наши люди истомились от войны с королем Стефаном, да и потому что послы наши писали из Крыма о мире, который они заключили с ханом. Мы не знаем еще, на каких условиях заключен этот мир, и если король хочет стоять с нами заодно на бусурман, то он бы приказал об этом своими послами». После этого Посевин стал просить позволения говорить с царем наедине о вере. Иоанн отвечал: «Мы с тобою говорить готовы, только не наедине. Нам без ближних людей в это время как быть? Да и то порассуди. Ты по наказу наивышнего папы и своею службою между нами и Стефаном королем мирное постановление заключил, и теперь между нами дал Бог христианство в покое. А если мы станем говорить о вере, то каждый по своей вере ревнитель, каждый свою веру будет хвалить. Пойдет спор, и мы боимся, чтобы от того вражда не воздвиглась». Антоний настаивал, говорил, что брани быть не может при разговоре о вере. «Ты, государь великий, а мне, наименьшему вашему подданному, как бранные слова говорить?» «Папа Григорий XIII, супрестольник Петра и Павла, хочет с тобой, великим государем, быть в соединении веры, а вера римская с греческою одна. Папа хочет, чтобы во всем мире была одна церковь. Мы бы ходили в греческую, а славяне греческой веры приходили бы в наши церкви. Если греческие книги не сполна в твоем государстве переведены, то у нас есть подлинные греческие книги Иоанна Златоустого, собственноручные, и других великих святителей. Ты будешь с папою, цесарем и другими государями в любви, и будешь не только на прародительской вотчине, на Киеве, но и в Цареграде государем будешь. Папа, цесарь и все государи о том будут стараться». Иоанн говорил: «Нам с вами не сойтись о вере. Наша вера христианская из давних лет была сама по себе, а римская церковь сама по себе. Мы в христианской вере родились и Божию благодатью дошли до совершенного возраста. Нам уже 50 лет с годом. Нам уже не для чего переменяться и на большое государство хотеть. Мы хотим в будущем принять малое, а в здешнем мире и целой вселенной не хотим, потому что это греху поползновение. Нам, мимо своей веры христианской истиной, другой веры хотеть нечего. Ты говоришь, что ваша вера римская с греческую одна, но мы держим веру истинную, христианскую, а не греческую. Греческая слывет потому, что еще пророк Давид пророчествовал. От Эфиопии предварит рука ее к Богу, а Эфиопия все равно, что Византия. Византия же просияла в христианстве, потому и греческая слывет вера. А мы веру истинную, христианскую исповедуем, и с нашей верою христианскую римская вера во многом не сойдется. Но мы об этом говорить не хотим, чтобы не было сопротивных слов. Да нам на такое великое дело и дерзнуть нельзя без благословения отца нашего и богомольца митрополита и всего священного собора. Ты, Антоний, хочешь говорить, но ты затем от папы прислан, и сам ты поп, так ты и смело говоришь». Посевин продолжал настаивать и уверять, что брани никакой не будет. Иоанн начал опять говорить: «Мы о больших делах говорить с тобою не хотим, чтоб тебе не было досадно, а вот малое дело. У тебя борода подсечена, а бороды подсекать и подбривать не велено не только попу, но и мирским людям. Ты в римской вере поп, а бороду сечешь. И ты нам скажи, от кого ты это взял, из которого учения?» Посевин отвечал, что он бороды не сечет, не бреет. Иоанн продолжал. Сказывал нам наш парабок, который был послан в Рим, что папу Григория носят на престоле, а на сапоге у папы крест. И вот первое, в чем нашей вере христианской с римской будет разница. В нашей вере крест Христов на врагов победа, чтим его. У нас не водится крест ниже пояса носить. Посевин отвечал. Папу достойно величать. Он глава христиан, учитель всех государей, сопрестольник апостола Петра, Христова сопрестольника. Вот и ты, государь великий, и прародитель твой был на Киеве великий князь Владимир, и вас, государей, как нам не величать и не славить, и в ноги не преподать? Тут Посевин поклонился царю в ноги низко. Но это не произвело благоприятного впечатления. Иоанн отвечал, «Говоришь про Григория папу слова хвастливые, что он сопрестольник Христу и Петру апостолу. Говоришь это, мудрствуя о себе, а не по заповедям Господним. Вы же не нарицайтеся, учителие и прочее. Нас пригоже почитать по царскому величеству, а святителям всем, апостольским ученикам». Должно смирение показывать, а не возноситься превыше царей гордостью. Папа не Христос, престол, на котором его носят, не облако. Те, которые его носят, не ангелы. Папе Григорию не следует Христу уподобляться и сопрестольником ему быть, да и Петра апостола равнять Христу не следует же, который папа по Христову учению, по преданию апостолов и прежних пап, от Сильвестра до Адриана ходит, тот папа — сопрестольник этим великим папам и апостолам, о которой папа не по Христову учению и не по апостольскому преданию станет жить, тот папа — волк, а не пастырь. Посевин сказал на это, «Если уже папа — волк, то мне нечего больше говорить», и замолчал. Видя неудачу в главном намерении, иезуит хотел, по крайней мере, достигнуть двух целей, могших, по его мнению, содействовать мало-помало сближению русских с Западной Церковью. Он настаивал, чтоб католикам позволено было иметь свою церковь в Москве и чтоб царь отпустил несколько молодых русских людей в Рим для изучения латинского языка. Но и этого достигнуть не мог. Царь отвечал. Теперь в скорости таких людей собрать нельзя, которые бы к этому делу были годны. А когда, даст Бог, наши приказные люди таких людей наберут, то мы их к папе пришлем. А что ты говорил о венецианцах, то им вольно приезжать в наше государство и попам их с ними, только бы они учения своего между русскими людьми не плодили и костелов не ставили. Пусть каждый остается в своей вере. В нашем государстве много разных вер, мы ни у кого воли не отымаем, живут все по своей воле, как кто хочет, а церквей иноверных до сих пор еще в нашем государстве не ставливали. Посевин выехал из Москвы вместе с царским гонцом. В грамоте, отправленной к папе, Иоанн писал, «Мы грамоту твою радостно приняли и любительно выслушали». Посла твоего Антония с великою любовью приняли. Мы хотим быть в братстве с тобою, цесарем, и с другими христианскими государями, чтоб христианство было освобождено из рук мусульманских и пребывало в покое. Когда ты обошлешься с цесарем и со всеми христианскими государями, и когда ваши послы у нас будут, то мы велим своим боярам договор учинить, как пригоже.